Глава третья. Каким образом поразить современника? Сочинение Фрэнсис Элеонор Троллоп. Лорд Кэстлитон, без сомнения, не буквально понимал, что об этой женщине он может сообщить своему другу все. По всей вероятности, он был убежден, что если он расскажет то, что хотел рассказать, то уж больше ему ничего не останется рассказывать. С некоторым усталым снисхождением смеются над почтенной классической шуткой о дураке, который, желая продать свой дом, показывал всем в виде образчика кусочек штукатурки. Мы, дескать, лучше знаем, как судить о домах. И в то же время стараются уцепиться за какой-нибудь маленький факт из человеческой жизни и кричать во всеуслышание: «Смотрите, вот какова его жизнь!» Чистосердечное предложение лорда Кэстлитона было принято без всякой благодарности. «О какой женщине?» — проворчал Джессет, надвигая шляпу еще более на глаза. «Да вот о мадам! О, мадемуазель! О леди, черт возьми, я затрудняюсь, как ее и назвать!» «Хорошее начало!» — сардонически заметил Джессет. «Нет-нет, дорогой товарищ, я действительно все знаю о ней. Только вот как-то трудно начать. Зачем же тогда и начинать?» Толстячок нахмурился и покраснел. Но его доброе сердце, его чувство обязанности перед ближним, его жалость к нему, что, может быть, умеряло его чувство обязанности, моментально восторжествовали над вспышкой оскорбления. «Есть факты, Джессет», — сказал он. «Я считаю своим долгом рассказать вам историю Фенеллы Френч. Лучше меня ее никто не знает. Вы можете услышать ее от многих в Лондоне, но они будут гораздо несправедливее к этой женщине, чем я. Я ровно ничего не имею против нее, бедняжки, ровно ничего. Скорее даже я люблю ее». «Очень приятно для нее, но... простите, нисколько не интересно для меня. Прощайте, я, вероятно, далеко уеду». «Подождите секунду, Джессет. Слыхали ли вы когда-нибудь о леди Фрэнсис Онслау?» Джессет резко повернулся и пристально посмотрел на него. «Леди Фрэнсис Онслау?» — повторил он, положив руку на лоб и смотря так, точно он рылся в воспоминаниях. «Леди Фрэнсис Онслау. Она дочь полковника Фортеска Френча, крымского героя, и вышла замуж за Франка Онслау, когда ей было только 17 лет, а 3 года тому назад они разошлись». «Так это она?» «Да, это она. Но ведь она еще такое дитя. Я же вам говорю, что она вышла замуж, когда ей было только 17 лет. Но он... лорд Фрэнсис, он жив?» «Да еще как! По крайней мере, полчаса тому назад я видел его, и он был таким молодцом. Разве он здесь?» «Да. Послушайте, Джессет, давайте пройдемся. Вот сюда, здесь укромная дорожка и...» «Нет, не сюда!» — воскликнул Джессет, грубо повернув назад, как только лорд Кэстлитон взял его под руку. Это была та самая дорожка, на которой он только что разговаривал с Фенеллой. «Я, право, не понимаю, зачем мне все это знать? На что это нужно? Ну что толку для меня из ваших рассказов?» Тем не менее, он слушал. Чего человек не станет слушать? Будет ли он верить услышанному — это другой вопрос. Джессет был умный человек, человек высоких талантов и в своей профессии выдающейся репутации. Он обладал также кое-какими дарованиями, которых нельзя было распознать в нем сразу. Он имел тонкое и почти интуитивное понятие о характере и непоколебимую твердость в неверии той массе историй, которые рассказываются в самом лучшем обществе и с самым великим авторитетом. Кое-что, да и то туманно, он слышал о размолвке между лордом и леди Фрэнсис Онслау, но точного ничего не знал. Он не жил в их свете тогда, чужд был его и теперь. Он был плохого мнения об уме Кэстлитона, но верил в его справедливость. Он был достаточно способен на то, чтобы не доверять всяким историям о женщине, даже если бы она была молода, прекрасна, полна жизненной бодрости и не жила с мужем, и если бы даже он сам и не был в нее влюблен. Он вовсе не желал вступаться за нее. Он не был рожден для таких подвигов, потому что он также знал свет. Да и сообщение лорда Кэстлитона он все-таки не особенно близко принимал к сердцу, как того, несомненно, ожидал лорд Кэстлитон. Тем не менее, он его слушал. «Она была единственной дочерью», — продолжал лорд Кэстлитон, повиснув на руке приятеля, когда они ходили взад и вперед, чтобы как-нибудь на ухо сообщить ему тайну. Отец ее боготворил. Матери она лишилась еще в раннем детстве и была предоставлена самой себе с 6 лет. Когда она подросла, Френч нанял к ней старушку, вроде Дуэни, чтобы присматривать за ней. Но весь присмотр за ней был просто фарсом. Фенелла делала с полковником, что хотела. Полковник делал, что хотел с другими, потому что был строптив и никому в доме не позволял себе противоречить за одним только исключением. Вы знаете, каким. В результате получилось то, что всякий мужчина, женщины или дитя в их доме были и должны были быть самыми ничтожными слугами мисс Фенеллы. Она была необыкновенной придирой. Часто ее видели скакавшей по всему округу на маленькой арабской лошадке. Однажды она вздумала устроить охоту с гончими. И, клянусь вам, сэр, она перескакивала на лошади через всякое препятствие, попадавшееся ей на пути, и была на волосок от смерти. И никто ее не сопровождал. Только подумайте об этом. 15-летний ребенок скачет с собаками совершенно один, а старый грум, который обыкновенно сопровождал ее, отставал от нее так, точно ехал на черепахе. При этих словах в мозгу Джессинта промелькнуло видение легкой отважной девушки с волной темно-русых волос, развивающихся сзади нее, с удивительными сверкающими глазами, как у газели, и с чудными розовыми щечками. «Все это правда», — продолжал Кэстлитон. «Старый лорд Форзеби, который в то время был там владельцем и 20 лет вел по всем местам охоту, сам рассказывал мне об этом. Он говорил мне, что ничего подобного он сроду не видел. Тем не менее, на следующий день он пришел к ее отцу, после того, как Френч уже запретил ей охоту. Он и сам не желал ее». «Ну?» — спросил Джессин после паузы. «Ну, вот вам образчик ее жизни. Были вещи, на взгляд, и хуже, чем охота с собаками». «Какие?» — пробормотал Джессин, бросая мрачные взгляды на круглое красноватое лицо приятеля. Мне думается, что все они заключаются в одном слове. Игра в любовь. Из всех ужасных, смелых, ненасытных кокеток, какие когда-либо были рождены на погибель мужчинам, я думаю, Фенелла Френч — самая настоящая. «Бедные мужчины!» — презрительно ухмыльнулся Джессинт. «Милый друг, она начала еще чуть не с колыбели. Я уверен, что приказчик, у которого она покупала свои игрушки, был влюблен в нее по уши. А когда она стала подрастать, вот тут-то и началось избиение». «Вероятно, было за что», — пробормотал Джессинт. «Имение Френча находилось в Гэмпшире. Хотя и далеко от Портсмута, но все же можно было до него доскакать верхом. И прежде чем Фенелле исполнилось 16 лет, она влюбила в себя весь гарнизон. Я думал, что синильную кислоту в аптеках забирали оптом, когда была объявлена помолвка ее с Фрэнком Онслау». Толстенький лорд сам засмеялся своей остроте. «Где же она познакомилась с ним?» «В Портсмуте на военном балу. Казалось, они полюбили друг друга с первого взгляда. Настоящие Ромео и Джульетта, не правда ли?» «О, она любила его?» — спросил сквозь зубы Джессинт. «Бог знает. По крайней мере, она говорила, что да, и заставила его поверить этому. А что касается до него, то он полюбил ее безнадежно. Значит, они женились и счастливы не были ни разу. Нет, клянусь Богом, это недолго тянулось. Они целовались и ворковали только год или два. Они приобрели маленькое именице в Сэри и предались деревенской жизни и домоводству. Старый Френч половину своего времени обыкновенно проводил с ними. А когда у Фенеллы родился мальчик, пронеслась вдруг молва, что катал по саду и кормил его соской полковник. Это стали объяснять тем, что Фенелла, как говорят итальянцы, стала разбавлять вино водой. Не прошло и 3 лет их семейной жизни, как полковник скоропостижно скончался. Тогда меня в Англии не было. Я развинтился весь, боль во всех членах. Сэр Авель Адамсон тогда же признал, что моя нервная система... Впрочем, это для вас неинтересно. Я отправился в дальнее плавание. Говорили, что это мой последний шанс. Таким образом, я пропутался более 1,5 лет. В Японии мне попался на глаза старый номер «Таймс», откуда я узнал, что Френч умер. «Ого», — подумал я, — «моя леди Фрэнсис Онслоу получит немалую талику. У нее кое-что было, когда она еще выходила замуж, но, конечно, и Френч оставил ей все, что имел сам». «Итак, значит, лорд Фрэнсис Онслоу неплохо устроился. Даже очень хорошо. С финансовой точки зрения, конечно. Он сын герцога, а вам и говорить нечего, что 5-й сын герцога не может рассчитывать на брак с невестой из Чикаго или из Нью-Йорка с миллионным приданым, состоящим в свиноводстве или в нефтепромышленности. Конечно, нет. Это все для старших братьев», — сказал Джессинд. Лорд Кастлитон засмеялся. Он не любил таких речей. В словах Джессинта было что-то такое режущее, полное не только горечи, но и презрения, что внутренне лорд Кастлитон отнес к дурному тону. Но бедняга Джессинт был не в себе, страшно не в себе. Однако его светлость несколько сжал свой рассказ, ибо был уверен, что в мозгу адвоката скрывается ядовитая критика. «Ну-с». Главную суть в этой истории составляет то, что произошло после смерти полковника, когда Франк Онслау и его жена переехали в Лондон. Только я думаю дать вам полное представление о той шаловливой жизни, которую вела эта женщина, потому что это до некоторой степени выяснит многое из ее беззаботных поступков. Лорду Кастлитону показалось, что он слышал, как Джессинд со вздохом пробормотал: «Бедное дитя». Но когда он взглянул на его гладко выбритое красивое лицо, оно показалось ему спокойным и угрюмым. И трудно было бы представить себе другое лицо, менее выражающее хоть сколько-нибудь чувство, чем выражало в тот момент лицо адвоката Джессинда. «Насколько я могу припомнить, появление леди Фрэнсис в сливках лондонского общества произвело страшную сенсацию. Она еще познакомилась со светом на своей свадьбе, конечно, но тогда Франк увез ее в имение в Сэри, и свет больше уж не видел ее ни разу, так что она явилась как новинка. Ну да ведь вы знаете, какова она с виду? Я знаю 1000 женщин, которые поспорят с ней в правильности черт лица, но в Фенелли есть что-то такое захватывающее, чего я больше ни в ком не находил. А затем началась старая история. Молодежь стала без ума от нее, а она в самых широких размерах закокетничала с ними. Следовательно, страсть Ромео и Джульетты прикончилась сама собой, — спросил Джессинд, глядя ему прямо в глаза. Я думаю, что так. Факт тот, что она представляет из себя бабочку, которую ни один мужчина не должен задерживать долго. А муж? Франк? Да, Франк в самом деле поступал глупо. Он был очень юн, знаете ли. Это была простая пара ребят. Они ссорились и целовались совсем по-детски. Франк никогда не показывал ни малейших признаков ревности. Никогда, пока... — Как точно! — воскликнул Джессинд, кивнув головою. — Да, старая ли его тетка леди Гризель дала ему это понять, или уж он сам по себе увидал, наконец, что он простофиля. Только однажды ночью, когда они вернулись с бала в австрийском посольстве, он сделал ей сцену. А Финелла, которая, когда вспыхнет, так годится в дочери самому черту, скажу я вам, просто динамит, страшно засверкала глазами и, в конце концов, вышла черт знает что такое. Финелла со своей стороны, кажется, тоже втайне ревновала. Тут была некая мадам, кто она, это неважно, женщина уже довольно пожилая, чтобы годиться Франку в матери, но представляющая себя восхитительную Изавель, каких вы можете встретить массу на водах. Финелла сделала оборот кругом и объявила Франку, что своими ухаживаниями за этой гадкой женщиной он сделал и ее несчастной. «Все это, конечно, ее глупые фантазии», — сказал Джессинт, измерив вдруг проницательным взглядом собеседника и из-под нависших черных бровей. «Ну, положим. Знаете ли, могу вам сказать, что Франк до некоторой степени и сам вел себя как осел. Но, конечно, суть-то была совсем не та». «О, конечно». Финелла говорила, как дикая индианка. «Но не нужно думать, что леди Фрэнсис Онслау было позволено это сделать только потому, что лорд Фрэнсис засунул свой нос дальше, чем следовало вообще. Он сделал исключение. Он заподозрил одного только человека, военного атташе при одном из посланников, и запретил ей танцевать с ним и принимать его у себя в будуаре. Нет нужды говорить, что Финелла целый вечер до этого без устали вальсировала с ним и пригласила его убедительно к 5 часам на чай. Началась суматоха, семейные совещания. Тетка Гризель выступала в качестве примирительниц. Это было последней соломиной. Финелла настаивала на разрыве. Она была страшно упряма. Она брала с собой ребенка и уходила. А что касается до ее денег, то пусть, мол, он берет себе все. И вышло что-то необыкновенно глупое. Но ведь она же достигла своей цели. Она ведь бросила его. Как же он позволил ей уйти? Мой милый друг, думать о позволении или непозволении поступать, как решила Финелла Онслоу, совершенно наивно. Она угрожала, что если не дадут ей согласие дружелюбно, то она перенесет дело в суд и сделает скандал. А ведь Онслоу боятся скандала, как бешеная собака воды. Или как обжегшееся дитя огня, вставил Джессинд. Во всяком случае, супруги таки разошлись. И теперь у бедного Франка и есть жена, и нет жены. А мальчик, обреченный на маленькую лотерею, все-таки взят от него. И это может продолжиться на долгие годы. И леди Фрэнсис Онслау, значит, тоже и замужем, и не замужем. Клянусь вам, она счастливее без него. Клянусь вам, я уверен в этом. Она рождена для кокетства. Безнадежно обворожить какого-нибудь несчастного малого и затем отбросить его прочь, да еще бесстыдно притвориться невинной и заявлять при этом, что она знать ничего не знает. Рассказывают, что в ее отношениях к военному атташе было нечто большее, чем простое кокетство. Я, правда, не знаю, я не думаю, чтобы она могла кого-нибудь полюбить. Тем не менее, те немногие люди, на глазах у которых разыгралась эта маленькая драма, о поведении Финеллы имеют очень снисходительный взгляд. Я чувствовал себя обязанным открыть вам глаза, Джессинд. Женщина так же опасна, как и гремучая змея. Правда, она перевернула все вверх дном в своей жизни, но она поступает еще хуже с жизнью других людей и будет преуспевать в этом и дальше. Я только что видел ее на козлах рядом с ее мужем. И рядом с кем? рядом с ее мужем, Франком Онслау. Уж это совсем бессовестно. Меня не удивит, если они снова сойдутся. Так вот что Кэстлитон называет «рассказать об этой женщине», — подумал Джессинд, прощаясь. Я не знаю, кого она любит, да и любит ли она кого-нибудь сейчас, но что в этой женщине, о которой Кэстлитон умеет так же судить, как мул о Солнечной системе, все-таки масса чувства. Да, впрочем, что в том толку? Я поставил свою ставку и проиграл ее. Я должен уехать отсюда, только бы совладать с собой. Ну как может такой толстокожий человек, как Франк Онслау, понять и оценить ее? Конечно, он поступил с ней эгоистично и безрассудно, и был глух к лучшей части ее природы, точно мальчик, каков он есть на самом деле, и был, когда женился на ней. Он пришел к себе в номер и вытащил чемодан. Да, он должен уехать отсюда. Нечего разговаривать и оттягивать время. Бежать немедленно, бежать для него только одно и осталось. Но когда он открыл чемодан и вытащил из комода свое платье, он сел на край кровати и упал лицом на подушку. «Я люблю ее! Я люблю ее!» — воскликнул он. Но тотчас же он с презрением отнес эту вспышку к своей слабости. В эту минуту послышались детские шаги, всходившие наверх с большим усилием, но очень поспешно. Тап-тап-тап-тап. А затем тоненький детский голосок спросил. «Мистер Джессимф, вы здесь?» Джессинд отворил дверь. Сердце его страшно билось. Не прислала ли она ему какой-нибудь вести? «Что скажешь, Ронни?» — спросил он, смотря на темно-русую курчавую головку ребенка и в ясные невинные его глазки, как у газели, похожие на глаза матери. «Что это?» — воскликнул Ронни, глядя на чемодан и на разбросанное на полу платье. «Вы уезжаете?» «Да, милый мальчик. И Грандисон тоже?» «Нет, Грандисон остается». «Но что тебе нужно, Ронни?» «Мне нужно, чтобы вы не уезжали». «И еще что-нибудь?» «Да. Как же вы можете отправиться с нами, если уезжаете?» «Отправиться с вами? Куда?» «Со мной и с мамой. Мама сказала, что мы поедем туда, где еще лучше, чем здесь. А я умею играть в крикет. Пойдемте играть со мной и с Грандисоном. Но ведь вы не можете идти, если укладываете платье». Джессин поднял мальчика на руки и стал целовать его. «Прощай, Ронни», — сказал он каким-то придушенным голосом. А затем он вынес маленького приятеля за дверь и запер ее за ним. Ронни стал спускаться с лестницы, бережно цепляясь за перила. Джессин провел толстым пальчиком по щеке и посмотрел на него. «Эге», — грустно сказал он. «Мое лицо-то все мокрое».